«Допустим, ты прав, Мордекай», — добродушно согласился Пэш. «А поскольку чувство национальности умирает, я считаю идею всего лишь призраком, уже приближающимся, чтобы объявить о смерти». Чувство может казаться умирающим, и все же возродиться к новой полной сил жизни, сказал де Ронда. Нации возрождались, и мы можем дожить до того времени, когда арабы восстановят свое могущество, вдохновленные новым рвением. «Аминь-аминь», — вставил Мордекай, глядя на де Ронду с восторгом. Поза его стала более уверенной, а лицо просветлело. «Возможно, это справедливо для отсталых народов», — не сдавался Пэш. «Но у нас, в Европе, идея национальности обречена на вымирание. Против нее выступает сам прогресс». «Ты хорошо сделал, что подвел нас к сути вопроса», — заговорил Бучан со своим быстрым шотландским акцентом. «Мы все согласны, что общество изменяется. Пусть не всегда и не везде. А теперь, при всем уважении, хочу напомнить, что необходимо сначала изучить природу изменений, а уже потом присвоить себе право называть их прогрессом. Само это слово предполагает улучшение. Я считаю, что оно плохо подходит для этой цели, поскольку простое движение вперед может завести нас в болото. Хочу задать три вопроса. Все ли изменения направлены в сторону прогресса? Если нет, то как понять, какое из них прогрессивно, а какое нет? И каким способом мы можем ускорить наши шаги, когда понимаем, что идем верным путем, и замедлить их, если замечаем, что они ложны? Однако вопросы Бучана остались без ответа, потому что Лайли немедленно заявил: «Все изменения в жизни и все шаги, которые делает человек, совершается не по его воле, а по законам человеческого развития. Мы видим только проявление этих законов, а изменения, происходящие в соответствии с ними, неизбежно становятся прогрессивными. Иными словами, если мы как-то иначе представляем прогресс, значит, мы не понимаем эти законы». «Каким образом вы пришли к такой уверенности, что всякие изменения внутри нас — суть только степени нашего развития?» — спросил де Ронда. «Неужели мы сами бессильны направлять нашу жизнь так, как считаем разумным, и все делается по законам, лежащим вне нас? В таком случае мы не должны даже пытаться противостоять разного рода заблуждением. Если мы будем всякое совершаемое нами зло объяснять законами, лежащими вне нас, то не вернемся ли к первобытному состоянию?» «Это правда», — согласился Мордекай. «Горе людям, не находящим в наши дни места для сопротивления. Я верю в рост и в новый рассвет жизни там, где семя более совершенно, согласно воле Бога. Жизнь нашего народа развивается. Он един и в то же время разнообразен в радости и печали, в мысли и действии. Он впитывает идеи других народов, придает им более совершенную форму и возвращает миру в виде нового богатства. Однако существует опасность сбоя, остановки. Память может истощиться, а вместе с ней ослабнет любовь. или воспоминания могут превратиться в мертвые реликвии, и тогда душа народа заржавеет. Но кто осмелится сказать, источник их жизни высох, и они никогда более не станут нацией? Не тот, кто чувствует, как жизнь его собратьев теплится в его собственной душе. Скажет ли он: «Куда бы ни повернули события, я не стану сопротивляться»? Его душа и есть сопротивление, искра, способная воспламенить души множества людей и повернуть события в новое русло. «Я вовсе не отрицаю патриотизма», — возразил Гедеон. «Но все мы понимаем особое значение твоих слов, Мордекай. Полагаю, образ мысли Мордекая вам известен», — обратился Гедеон к сидящему рядом с ним Деронде и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Я ощущаю почти семейную связь со своим народом и считаю необходимым поддерживать нашу веру рациональным образом. Я не одобряю того, что наши люди порою принимают обряд крещения, так как вообще не верю в обращение еврея. Сейчас, когда мы обладаем политическим равенством, искать оправдание в несправедливости непростительно. Но я выступаю против всех наших предрассудков и претензий на исключительность. Не существует причин, мешающих нам постепенно раствориться в том обществе, где мы живем. Таково требование нынешнего дня на пути прогресса. Я не стану возражать, если мои дети вступят в брак не с евреями, а с христианами. Справедлива старая поговорка: «Родина там, где хорошо живется». «Такую страну непросто найти, Гедеон», — пожав плечами, быстро возразил Пэш. «За неделю ты зарабатываешь на 10 шиллингов больше, чем я, а детей у тебя вдвое меньше. Если кто-нибудь организует бойкую торговлю часами на базаре в Иерусалиме, то я немедленно туда отправлюсь. Что скажешь, Мордекай?» Деронда удивлялся упорству Мордекая в посещении клуба. Человек, искренне преданный своей теории и постоянно сталкивающийся с равнодушием к ней знакомых, обрекает себя на медленные мучения, по сравнению с которыми судьба миссионера, принявшего смерть от томагавка, не заслуживает сострадания. Однако Мордекай не проявил ни малейшего сомнения. Для него настал момент духовной истины, и достойное изложение своей веры казалось ему важнее ее немедленного восприятия. Он ответил Пэшу с пылом, лишенным раздражения, но полным искреннего чувства и радости от возможности высказаться. «Я стою на том, что каждый человек должен иметь право остаться в стороне от того братства и наследия, которое он презирает. Тысячи и тысячи сынов нашего народа смешиваются с неиудеями, как кельты смешались с саксонцами и могут унаследовать их благословение. Ты не должен следовать их примеру. Ты один из множества людей на этой планете, которым суждено ходить по чужим странам под именем еврея и произносить слова отречения: «Я жалею, что родился евреем, отрекаюсь от связи с многовековыми страданиями моего народа и готов превзойти неиудеев в насмешках над нашими отличиями». И все же эти отступники ощущают на себе презрительное дыхание, потому что они евреи, и в ответ выдыхает столь же ядовитое презрение. Способно ли свежее облачение гражданства немедленно войти в плоть и кровь, изменив неуклонное воздействие 18 веков? Что означает гражданство для того, кто ходит среди людей, которым не питает ни родственных, ни товарищеских чувств, уже утратив братскую связь со своим народом? Такой человек всего лишь алчная тварь, которой руководит только эгоистичное честолюбие и жажда наживы. Он всем чужой, каким бы ни казался внешне, пьет кровь человечества, но сам не человек, поскольку не разделяет любви, душевной привязанности, а лишь насмехается над благородными чувствами. Разве я говорю неправду, Пэш? Неполную правду, Мордекай, ответил Пэш. Если ты имеешь в виду, что я осуждаю себя за еврейское происхождение. Я не устаю благодарить наших отцов за то, что среди нас меньше дураков, чем среди других народов. Однако ты, возможно, прав. Именно за это христиане меня недолюбливали. Католики и протестанты тоже относятся друг к другу без особой нежности, заметил добродушный Гедеон. Мы должны терпеливо ждать, пока предрассудки сотрутся. Многие сыны нашего народа достигли успеха, а наша кровь смешалась с кровью лучших семей. Я выступаю за разумные ожидания. И я тоже, быстро подхватил Мордекай, подавшись вперед и крепко сжав руки на коленях. Я тоже провозглашаю себя рациональным иудеем. Но что значит быть рациональным? Что значит ощущать свет божественного разума, обретающий силу и внутри, и снаружи? Это значит находить все новые и новые, до времени скрытые узы, которыми связано наше настоящее с нашим прошлым. Да, необходимо осветить их родством. Прошлое становится моими родителями, а будущее тянет ко мне милые руки детей. Разумно ли осушить живительную силу особого родства, обогатившего семьи новыми ценностями, как лес обогащается величием кедра и пальмы? Когда покажется разумным заявить: «Я не знаю ни своего отца, ни своей матери, так пусть и дети станут мне чужими, чтобы ни одна моя молитва не коснулась их сердец». Тогда и еврею будет не стыдно признаться: «Я не хочу видеть отличий между мной и неиудеями. Я не готов лелеять пророческое самосознание своего народа. Пусть иврит исчезнет с лица земли, а все его памятники превратятся в антикварные безделушки, подобные обоям на стенах чуждых домов. А вместо этого пусть его сын выучит наизусть речь грека, восхваляющего доблесть победителей марафона. Пусть познает благородство Греции и дух ее бессмертного народа. Но у еврея нет воспоминаний, соединяющих его со своим народом. Пусть он смеется над тем, что народ деградировал, утратив единство. Пусть считает свидетельство древнего закона, несущего социальную справедливость, милосердие, семейные ценности». пусть считает энергию пророков, терпеливую заботу учителей, силу многих поколений мучеников всего лишь скучной наукой для профессоров. Главная цель еврея – во всем догнать богатых неиудеев. Мордекай откинулся на спинку стула, и в комнате воцарилось молчание. Ни один из членов клуба не разделял ни его точку зрения, ни его чувства, однако сила личности и манера речи произвели впечатление яркого драматического действа. Обычно его выступления получали как сочувственный прием, так и возражение. Деронда задумался о трагическом давлении внешних обстоятельств, мешающих этому необычному человеку, чью силу он чувствовал на себе, запечатлеть собственные мысли в умах других. Мордекай напоминал поэта, живущего среди чуждого народа. Никто не понимает его песен, не чувствует скрытых красот его родного языка. Первым заговорил хладнокровный Бучан. «Считаю, что мы отклонились от поставленного мной вопроса о прогрессе. Скажи прямо, Бучан, что мы пытаемся свернуть на восток», — заметил Миллер, который гордился своими шутками и был бы не прочь заслужить репутацию вольтерьянца. «Но ничего, пусть сегодня состоится еврейский вечер. Мы давно уже не обсуждали еврейский вопрос. Полагаю, предрассудки нам чужды. Здесь собрались истинные философы. К тому же все мы не меньше любим наших друзей Мордекая, Пеша и Гидеона от того, что они евреи. Все мы произошли от Адама и похожи друг на друга до тех пор, пока не проявится различие. А если заглянуть в историю, то у каждого найдутся какие-нибудь недостойные предки. Поэтому не хочу никого обидеть, говоря, что не очень высоко оцениваю ту роль, которую еврейский народ играет в истории. Думаю, в прежние времена с ним обходились чудовищно. Но, полагаю, мы против унижения любого человека, будь то белого, черного, коричневого или желтого. Кстати, у меня есть одна любопытная старинная немецкая книга. Сам я не читаю по-немецки, но один приятель недавно читал вслух и переводил истории о предрассудках в отношении евреев. О том, как их оговаривали. Знаете, в чем заключалась одна из этих историй? В том, что они наказаны исходящим от их тел дурным запахом. И это, как утверждал автор в 1715 году, чистая правда, так как об этом говорили древние. А вот другие сведения, по его словам, неверны. Например, что запах пропадает сразу после обряда крещения, а каждый из принимавших участие в распятии 10 колен Израилевых подверглась особому наказанию. Помню, что у Ашера правая рука короче левой на ширину ладони, а у Нафтали уши и запах свиньи. Что вы об этом думаете? Мы привыкли смеяться над историями о раввинах, но что касается небылиц, то, по-моему, по всему миру они одинаковы. И все же, как я уже сказал, готов согласиться с философами прошлого века в том, что евреи как народ не сыграли значительной роли в истории, хотя Пэш и утверждает, что они умнее всех на свете и способны заткнуть за пояс весь остальной мир. «Ну, если так, — спрошу я, — то почему они этого не делают?» «По той же причине, по которой самые умные люди страны не заседают в парламенте и не вносят туда свои идеи», — с готовностью ответил Пэш. «Вокруг слишком много дураков. Пустой вопрос. Способен ли наш народ заткнуть за пояс остальной мир?» Подал голос Мордекай. «Каждая нация выполняет свою работу и является членом единого мира, обогащенного вкладом каждой из них. Но и Иегуда Галеви справедливо заметил, что Израиль — это сердце человечества. Под сердцем он понимал суть привязанности, объединяющей народ и его семьи в почтительной любви, преклонении перед высшими потребностями человека, а также доброту, милостивую к бедным, слабым и немым, которые несут за нас ярмо. Высокомерие евреи не отстают от других народов», — заключил Лайли. «А если и отстали, то вовсе не от скромности». «О, каждая нация любит похвастаться», — возразил Миллер. «Да», — с иронией отозвался Пэш. «Причем некоторые делают это в текстах, написанных на иврите». Какую бы лепту ни внесли иудеи в историю человечества, они представляют неподвижный, застывший народ, — продолжил Лайли. Упрямо держатся за древность. Некоторые воспринимают либеральные идеи и при этом демонстрируют хорошие способности, но нация в целом не несет в себе развития. «Неправда!» — воскликнул Мордекай, с прежней энергией подавшись вперед. «Есть ли на свете другой народ, о котором можно справедливо сказать, что его религия, закон и моральная жизнь составляют единое целое? Есть ли народ, сумевший сохранить и умножить духовное богатство в то самое время, когда его ненавидели с яростью лесного огня, выгоняющего из нор зверей? Существует притча о римском поэте. Когда его корабль потерпел крушение, он поплыл к берегу, зажав в зубах свиток со своими творениями, и сумел их спасти. Но какие истории справедливо отражают образ нашего народа? Его сыны героически сражались за место среди других наций. Да, когда им отрубали руку, они вцеплялись в землю зубами. Но когда плуг и мотыга прошли там, где стоял их храм, они сказали: «Дух жив, а потому давайте превратим его в долговечную обитель. Долговечную потому, что он обладает способностью передвигаться, и его можно передавать из поколения в поколение. Тогда наши нерожденные сыновья смогут обогатиться прошлым и построить надежду на неизменном фундаменте». Они так сказали и так сделали, хотя часто дышали с трудом, словно в гробу, или лежали раненые в куче мертвых тел. Гонимый и испуганный, как бездомный пес, иврит заслужил восхищение и зависть своим богатством и мудростью, расточая их вместе с кровью, чтобы наполнить роскошную ванну неиудеев. Иврит впитал знания и распространил их. Его рассеянные по чуждым странам сыны стали новым финикийским народом, работавшим в мраморных карьерах Греции и отдававшим миру сокровища земли. Исконно присущий дух нашей традиции не стоял на месте, но использовал памятники прошлого как семена, прорастающие добродетелями закона и пророчества. Провозгласив то, что прежде было вашим, отныне стало нашим, узурпаторы читали букву нашего закона как темное писание и делали из пергаментных свитков подошвы для озверевших от ярости и жестокости армий. А тем временем наши мудрецы растили и приумножали знания, насыщая их новым смыслом. Однако народ наш широко рассеялся по миру, а ярмо угнетения оказалось не только тяжким, но и мучительно болезненным. Изгнаннику приходилось жить среди жестоких людей, там, где самосознание его народа проявлялось не ярче, чем свет солнца во времена римского владычества, не проникавший в пещеры, где прятались наши праотцы, не ведая, что в этот час на воле день или ночь. Стоит ли удивляться, что многие из нас невежественны, ограничены в мыслях, суеверны? Стоит ли удивляться?